Здравствуйте. Около 2500 лет назад случилась марафонская битва, после которой греческий воин долго-долго-долго бежал в город Афины, сказал фразу «Радуйтесь, греки, мы победили», упал и умер. Вы знаете, от чего он умер? От теплового удара. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней передачи – тепловой и солнечный удар. Тема вроде как страшная, но на самом деле, если мы знаем, как с этим быть, то ничего страшного не произойдет. Главное – понять, что это такое. Понять, что солнце, лето – это не только хорошо. Есть в этом и угрозы определенные, но для этого надо знать, что же это такое тепловой удар. И давайте об этом спросим наших экспертов. Солнечный удар – это когда одеваешься легко и солнечный удар получаешь. Да, это солнце всегда бьет своим лучиком вот сюда вот по голове. Так голова начинает так как бы немножко сотрясение, немножко жар, и вот так, если это все смешано, тогда вот ты падаешь в обморок. Тогда у них болит голова. Не болит, а просто прыщики иногда выходят. Надо одевать панамку, кепку либо косынку. Еще можно под зонтиком сидеть. И очки на хотящие. Если ты будешь очень долго на солнце без шляпы, то могут белые волосы стать. Если еще больше, то может кружочек, солнечный удар, метеорит вот такой. Только солнышко кружит. Вот под голове как дождь, что прям упадешь и никогда не выживешь. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Кстати, как вы понимаете, это настолько серьезно, как сказал последний главный эксперт, так упадешь, что и не выживешь. И действительно, на эту тему часто приходится отвечать на огромное количество вопросов. Правда, Евгений Олегович, у вас была на приеме Ирина Бачай. У нее 9 детей, и практически все лето она проводит за городом. Давайте посмотрим, она была у вас на приеме, и вы говорили на эту тему. Давайте посмотрим. Это Катя, Настя, Данил, Тимофей, Олег, Ира, Гриша, Таня, Ярослав. Они все дети Олега и Иры Бачай. Как только приходит лето, мамы берут своих деток и едут в деревню. Это полезно. Дети на воздухе, всем хорошо. Но как уберечь детвору от теплового и солнечного удара? Конечно, научит доктор. Он же все знает. По машинам. Скомандовала мама и привезла всех к Морозскому. Давайте знакомиться. Я Настя. Я Ира. Я Олег. Я Даня. А ты кто? Гриша. Гриша, а ты? А я Тима. Тима. Это Татьяна. Татьяна и самый младший? Ярослав. Ну, я так по списку понял, что это не все еще, да? Да. У нас еще Катерина, самая старшая, сейчас на экзамене. Понятно, то есть все при деле. Да. Ну, так, тогда мы с мамой разговариваем, да? А все дети на площадку. Пока. Что волнует, Ирочка? Волнует то, что сейчас лето, и большое солнце, много воздуха, мы все на природе, и как уберечь детей от перегрева, да. Перегрева, да. Ну, в общем-то, судя по цвету кожи, вообще для блондинистых детей перегрев – тема очень актуальная. Вот. Поэтому главное надо понимать, в организме ребенка и взрослого постоянно протекают два процесса. Процесс выработки тепла. Так. Это называется теплопродукция, да? Угу. И процесс потери тепла. Это называется теплоотдача. Каким образом человек любого возраста может отдать тепло? Проще всего это сделать с помощью испарения пота. А, ну да? Правильно, да. И Когда мы вдыхаем воздух, то выдыхаем выдыхая воздух, тепло, мы да? тоже теряем тепло. Понятно, да. что если температура воздуха окружающего очень высокая, ну даже выше там, 30 градусов, я уже не говорю про 40, да? Да. то при температуре выше 30 градусов отдавать тепло сложно. Да, конечно. С дыханием. Таким образом, а теперь вопрос еще один. А что надо для того, чтобы потеть? Надо, чтобы было пить чем воду, потеть, да. да? То есть, во-первых, а во-вторых, кожа должна быть открыта. То есть, если много одежды, и пот не может испаряться, а только впитывается. Смотри, так. это очень важно. Тепло уходит, когда пот испаряется. Не впитывается в одежду, а именно испаряется. То есть, молекула пота, которая отрывается от кожи, она и уносит тепло. Это то понятно? Есть, если он будет в футболке, и пот выйдет и останется в футболке, то это не... Эффект намного ниже. Нет, а да. если он напрямую испаряется, то это намного эффективнее. Так. То есть, поэтому отсюда есть как бы меры профилактики, да, основные. Угу. Во-первых, если уж жарко, то самое главное категорически не допустить дефицита жидкости в организме. То есть пить. Вот не можем, не имеет права мама, которая решила пойти на рынок, и взять с собой в качестве помощника там, или дитя, которое некуда оставить, вот она не может выйти из дома в жару, не взяв с собой бутылку с жидкостью. То есть ребенка да, обязательно да. надо поить. Это очень важно. Без этого никуда. Опять-таки одежда. Одежда. Одежда должна быть легкая. А если одежда не плотно прилегает к телу, то она еще и не мешает поту испаряться. Опять-таки, что надо понимать, что если есть движение воздуха, то есть ветер, то испаряться поту намного легче. Так, поэтому ну, находиться там, где тепло. Бегают, а прыгают, вот когда бегают. Дети бегают. Но вот тут есть еще очень важный нюанс. Что чем активнее ребенок движется, тем больше тепла вырабатывает организм. Поэтому тут есть важная проблема, да? Что да. в условиях жары двигательная активность, наоборот, может провоцировать перегрев. А крайнее проявление перегрева, то есть когда... То есть золотую середину надо да, найти, чтобы не бегать, да. не прыгать и не стоять на месте скукоженным. Естественно, да. Но тут что еще надо понимать, что помимо того, что тепло вырабатывается при двигательной активности, еще один способ вырабатывать много тепла – это переедание. То есть во время, в принципе, чем больше человек еды съел, тем больше у него продукция тепла. Но поэтому... это у меня дети летом практически не едят вообще. А это вот нормальная утром реакция. И вечером. Да, и поэтому есть очень интересный совет, рекомендация или даже правило питания детей в жару, что надо плотную еду, то есть когда много, да, вот то, что называется обедом, да, первое, второе, третье, смещать на прохладное время суток. То есть лучше пусть они целый день ничего не едят, а когда начнет садиться солнышко и придет вечерняя прохлада, вот это самый замечательный способ плотно поесть. Но опять-таки они должны этого хотеть. Это ну, очень важно. Да. Да? Потому что я вот тоже доверилась им, я перестала пихать в них. Я жду, когда они захотят. И вот когда я вижу, что они захотели, солнце начало заходить, они захотели, я уже тогда... Да, то есть это нормально. Один раз в день плотно их накормить, а остальное время иметь возможность просто обильное питье. У них молоко, вода и булки лежат. То есть если они хотят, они иногда забегают и берут. Замечательно. А вот с таким как делать? Вот он у нас абсолютно не берет соску, не берет бутылку. Кормлю только грудью. Как вот давать ему воду или нет? Я пыталась уверен из ложки. Я уверен в том, что если жарко реально, да. то такого ребенка поить надо. Да? Да. Самый простой способ поить таких детей – это одноразовый шприц. Набираешь раствор в одноразовый шприц и в рот. Только не прямо, не прямо, а на боковую поверхность щеки. Все. Понятно? Представили себе спасибо. Как, да? Все. И он проблема куда? Будет решена, да, потому что ложкой... Главное, чтобы... Нет, ложку он будет плевать. Ну, вопрос, ребенок на полном грудном вскармливании. Да. Он прекрасно понимает, что сам факт глотания ассоциирован у него исключительно со вкусом материнского молока. Ну, для да. него это образ жизни. Да? И это нормально совершенно. Другой вопрос в том, что если реально жарко, то мы должны все понимать, что материнское молоко... в полном объеме компенсирует так называемые физиологические потери жидкости. То есть естественные, нормальные. Но если 30 градусов жара, то ребенок потеет, и эти потери жидкости уже не физиологические. Он близок к понятию перегрев. Да, ребенок будет требовать мамину грудь чаще, но не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы напиться. Да? Угу. В результате у него есть риск и беспокойства, и капризности, и нарушений сна, и проблем с мочеиспусканием. Да, мы дошли, через час кушаем. Вот, так вы кушаете сейчас через час не потому, что вы голодные. А мама тоже человек, а если мама, у которой вот 9 плюс папа, правильно, да? И маме сейчас, и маме бы в такой ситуации кормить его не каждый час, а раз 3 часа, было бы намного спокойнее. Поэтому применительно к таким детям надо понимать, что им надо предлагать водичку. Второй вопрос в том, что лучше старшенькую просить поить его, потому что когда мама приходит с водой, это преступление. То есть с его точки зрения мама делает что-то не то. То есть при наличии вкусной, теплой груди, да, и она, садюга, предлагает вот эту воду, да. А если старшенькая, которая по-другому пахнет, да, по-другому выглядит, вот если она предложит водичку, это будет нормально. И он, похоже, с нами совершенно согласен. Да. Так что вот... В любом случае, что он тебе, что ты сказала? Что мама постоянно меня просит, что делать. Он даже, когда спать вечером, ложу его спать, она его за 10 минут, он у нее спит. Со мной все. Я вам честно скажу, для меня, я из-за этого, о чем ты раз, стал детским врачом. Вообще, когда мне было 10 лет, родилась моя младшая сестра, которую уложить спать мог только старший брат. Вообще, маме она часами морочила голову, а со мной засыпала за 2 минуты, и поэтому родители постоянно этим пользовались. Вот с тех пор я постоянно должен с какими-то детьми возиться. Теперь вопросы. Евгений Олегович, вопрос. Скажите, пожалуйста, имеет значение, какой температуры воду нужно пить? Холодную или можно теплый чай пить? Для чего мы пьем воду? Для того, чтобы вода потом имела возможность испаряться, потому что именно процесс испарения уносит тепло. Естественно, для того, чтобы она испарилась, она должна сначала из желудка всосаться в кровь, да? Поэтому всосется она в кровь тогда, когда температура жидкости будет равна температуре тела. Да? Но в любом случае, когда мы будем нагревать эту воду прохладную, то мы потратим определенное количество тепла. Поэтому, с одной стороны, желательно, чтобы вода была достаточно прохладная. Если в жару еще и пить горячее, то это уж совсем никуда. А как же зеленый чай? А зеленый чай совсем не обязательно пить горячим, да? Кстати, обратите внимание, по поводу чая тут возникают очень много вопросов вообще по поводу напитка. Мы говорим о том, что человек теряет пот, да? При этом здесь совершенно вот что надо очень знать по поводу пота. Что способность отдавать тепло в окружающую среду с помощью пота, это то, что тренируется человек. И некий, вот когда вы приехали куда-то, и видите местных жителей, которые на жаре что-то делают, и вы пытаетесь повторить их подвиги, то у вас ничего хорошего не получается. Потому что, когда человек живет постоянно в жарком климате, он себе тренирует потовые железы, и, как правило, абориген способен вырабатывать пота в 3 раза больше, чем приезжий. Хотя... Потовые железы – это то, что подлежит акклиматизации. И обычно мы догоняем аборигенов за срок от 7 до 12 дней. То есть, ну, а получается, что научиться сбрасывать тепло мы можем в течение 7-12 дней. Поэтому, если уж мы поехали на море, то эти 12 дней надо быть очень осторожными. А почему мы зацепили вот именно пот? Потому что, когда человек потеет, он теряет ведь не только жидкость. Он теряет соли, прежде всего натрий. И потери натрия приводят к очень серьезным проблемам с почками и сердечно-сосудистой системой. Поэтому в странах, где исконно пьют напитки, где все время жара, пьют соленые, а не сладкие. Поэтому научиться добавлять соль или пить соленые минеральные воды, об этом надо думать тоже. Евгений Олегович, значит, надо соблюдать питьевой режим? Питьевой режим, без этого вообще никак. Вообще, когда речь идет о ребенке, мы должны понимать, что у ребенка возможности теплоотдачи намного легче нарушить, чем у взрослого. Для ребенка жидкость – это основа всего. При любой болезни, при любой нестандартной ситуации. Мы много передач на эту тему говорили, мы прямо учили вас, как напоить ребенка. Это принципиально важно. Но без жидкости в жару делать нечего, однозначно. Не можете вы... взять с собой жидкость. Не берите туда ребенка. Евгений Олегович, и кроме воды, еще меры профилактики солнечного и теплового удара. И в том числе, вот у меня вопрос конкретно о Панамке. Ребенку, не в наших широтах, допустим, мы едем на море в более какой-то более жаркий климат, да, я одеваю панамку, она ее одевает, но я ее снимаю, голова вся мокрая. Что хуже? Угу. Она в панамке или она мокрая? Коль скоро речь зашла о панамке, нам надо раскрыть тему, в чем же разница между тепловым ударом и солнечным ударом. Солнечный удар – это когда непосредственно на голову действуют прямые солнечные лучи. И вот тогда воздействие непосредственно, не просто перегрев, а непосредственное воздействие на головной мозг, на центр терморегуляции. Поскольку защититься от солнечного удара очень легко. Очень. Поэтому этот лучше пусть голова будет потная, но если на детскую голову попадают прямые солнечные лучи, а лохматость умеренная, то тогда шапочка нужна обязательно. Естественно, у мальчиков, которые коротко стрижены, как правило, солнечные удары возникают чаще, чем у девочек, поскольку девочки все-таки имеют, как правило, прическу. Теперь давайте обратим внимание на все-таки главные меры профилактики. Ну, понятно, что ограничить время пребывания детей там, где жарко. Загорать в принципе, не полезно. Это вот мы четко должны понимать. И если уж мы хотим загорать, то в любом случае до 10 утра, а с 10 до 16.00 стараться ребенка на солнце не выводить. Очень осторожно с физическими нагрузками по жаре. Вы хотите побегать? Встаньте и побегайте рано утром, пока прохладненько. Но в жару максимально ограничивайте физические нагрузки. Используйте солнцезащитные кремы. Обильное питье, обильное питье, обильное питье. Сытная еда вечером, мы об этом тоже говорили уже. Минимум мяса и жиров и максимум вегетарианства. Акцент на овощи и фрукты. Очень актуальный современный способ борьбы с тепловым ударом, слово кондиционер, использовать, учиться использовать, это очень важно. И последнее, головные уборы, просторная, легкая, светлая одежда. Это основные меры профилактики, которые надо как бы запомнить, записать, использовать, реализовать на практике. А как быть тем, кто живет в климате, где практически всегда жарко и влажно, и причем жарко уже с 8-9 часов утра и почти до 10. То есть, если мы живем там все время, то я могу считать, что мы как бы приспособлены к этому климату, и меньше опасаться. Вне всякого сомнения, вообще как бы крайне редко тепловой удар приключается с аборигеном. Тепловой удар, как правило, возникает тогда, когда человек попадает в нестандартные для себя условия. Более того, мы ведь говорим сейчас не просто о тепловом ударе, а мы говорим тепловой удар глазами детского врача, детского. Когда папа приехал на дачу, взял косу и в 40 градусов решил покосить первый раз в жизни 2 гектара, и его стукнул удар, так это называется как сам дурак. Правильно, да? И мы должны папе рассказать о том, что если ты косишь раз в год на жаре, так сделай это рано утром, да? Это твоя задача. А местные косят целые сутки, и ничего с ними не приключается. Потому что уже акклиматизировались, да? Он уже расписал себе график, и он знает, где у него тенек, и где вода, и все. Он учится в этих условиях жить. Человек такое существо, которое ко всему адаптируется. Просто мы, взрослые, сами создаем нашим детям некие условия, которые мы, взрослые, считаем хорошими. А сплошь и рядом эти условия, на самом деле, опасные. И поэтому, создавая что-то хорошее, а солнце, воздух и вода, это вроде как очень хорошо, да? Но мы должны знать подводные камни и уметь их преодолевать. А когда мы приходим на море, то у нас сплошь и рядом загорать мама не запрещает, а в море лезть запрещает. А надо-то наоборот, потому что если он каждые 5 минут бегает в море, то у него не будет теплового удара. Но как только мама увидела клацающие зубы, она перепугалась, и он уже больше в море не пойдет. Он будет сидеть на берегу и ждать теплового удара. Евгений Олегович, такой вопрос. Как долго можно находиться на солнце? Ответ на этот вопрос, он не может быть однозначным. Разное солнце, разный ребенок, разная температура окружающей среды. Мы, в принципе, для того, чтобы ответить на этот вопрос, должны знать, какие факторы способствуют развитию теплового удара. Давайте на эти факторы посмотрим, эти факторы проанализируем. Итак, внешние факторы. Очень жарко. Понятно почему. Высокая влажность, потому что не можем потеть. Некуда спрятаться от солнца и избыток одежды, что очень актуально, потому что ребенка, одетого на пляже в жару, найти несложно. Причем не просто одетого во что-то легкого, а одетого нормально. Следующее, что надо понимать, внутренние факторы, то есть факторы, связанные уже с самим человеком. Прежде всего, дефицит жидкости, активная физическая работа, очень важный фактор, который надо иметь в виду, избыточный вес. Вот если есть большой слой жира, то тепло уходит медленнее. То есть у тучных, у полных людей теплоотдача намного медленнее происходит. Поэтому избыточный вес – это фактор, провоцирующий, повышающий вероятность теплового удара. Некоторые болезни центральной нервной системы повышают риск. Дальше. Есть огромное количество препаратов, которые являются стимуляторами центральной нервной системы. Кстати, хотел бы обратить внимание на следующее. Это важный фактор, его надо учитывать. У нас аллергия стала огромной проблемой, и очень многие люди употребляют без рецепта врача противоаллергические препараты. И очень многие противоаллергические препараты блокируют отдачу тепла, блокируют потоотделение. Ну, например, всем известный димедрол, ну, который все знают, да, это один из самых сильных препаратов, способных вызывать спазм потовых желез, они не способны после него продуцировать потоотделение. То есть, если уж вы едете на море и берете с собой аптечку с противоаллергическими препаратами, то неплохо до того посоветоваться с врачом и спросить, а какие из этих препаратов можно в жару, а какие нельзя. И последнее, очень важный внутренний механизм – это незрелость механизмов отдачи тепла. Речь идет о том, что у ребенка, и чем младше ребенок, тем эта тема актуальнее, центр теплорегуляции недоразвит. И поэтому у детей очень часто возникают проблемы с отдачей тепла. То есть риск теплового удара тем выше, чем ребенок младше. Таким образом, прямого ответа на вопрос, сколько времени можно быть на солнце, просто не существует. Потому что надо знать, какое это солнце. Но в любом случае вопрос, а зачем ребенку быть на солнце? Ребенок может быть на солнце только тогда, когда деваться некуда. Но если ребенок на солнце и деваться некуда, то виноват в этом кто? Родитель, который затащил ребенка на солнце. Продолжаем. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Ожог кожи. Чем лучше всего смазывать? Я слышала, можно кефиром, можно сметаной. Понятно. Итак, солнечный ожог, да, обгорел. Меры помощи. Помощь первая. Ну, во-первых, главное – удрать от солнца. Да? Второе – прохладный душ и ванна. Третье – легкая одежда, которая не трет кожу. И четвертое – специальные противоожоговые аэрозоли. Вот что-то вот такое вот, что продается в любой аптеке, пшикается на кожу и ее восстанавливает. Пожалуйста, ребята, если вы нашли возможность заработать на путешествие на юг, то, пожалуйста, помните о том, что угроза солнечных ожогов есть всегда. И используйте для профилактики кремы защитные. Но если не убереглись, то не надо мазать детей кефиром, подсолнечным маслом и так далее, и так далее. Для этого есть специальные лекарства, высокоэффективные. Они есть в любой аптеке. Но если вы будете отдыхать с умом, то вам этот препарат не понадобится. Мы не затронули, может быть, элементарного или важного. Какие все-таки симптомы теплового удара? Симптомы. Это прежде всего симптомы нарушения работы центральной нервной системы. Вялость, бледность, тошнота, рвота, расстройство сознания, головокружение, сухая кожа, плач без слез, повышение температуры тела. Это главное, на что вы должны ориентироваться. Тепловой удар. Неотложная помощь. Немедленно туда, где холодно. Немедленно, любой ценой, ищите место, где есть кондиционер. Используйте физические методы охлаждения. Включите вентилятор. Размахивайте веерами. Зонтик. Обложите влажными пеленками, прохладными. И так далее. Вот это как бы основные меры помощи. В любом случае, даже если вам стало легче, и стало легче быстро, после этого очень надо показаться доктору. И еще прошу обратить ваше внимание на один момент. Вы, наверное, удивитесь, но из всех природных факторов, которые угрожают жизни человека, таких как цунами, землетрясения, наводнения, ураганы, на первом месте по способности убить человека стоит именно тепловой удар. А мы заканчиваем, но обращаем ваше внимание на то, что одним из наиболее эффективных и современных способов профилактики тепловых заболеваний является использование кондиционеров. Вот об этом мы и поговорим с вами через неделю.